Короче, дали жрачки. В общем, ничего сойдет для сельской местности. Пожрали и добили на троих второй пузырь. Реально на троих. Если б не Светка, было бы нам нормально. А так по типу даже мало. Но все равно я вырубился сразу. Проснулся, и, бля, не пойму, что за херня. А этот пидорас, который рядом, ко мне притерся головой. Пиздец. Наверное, сейчас попросит пососать. Само собой, я пидорасов не особо. По типу ненавижу, бля, вообще. Если б не в самолете, я б его упиздил нахуй. А так, рашка мутну и все. Он что-то мне пиздит. Ой, извините, извините. И сразу поднимается по типу в туалет. А я ему, сидеть, баран, не обоссышься. Он там что-то побурчал еще. Но видит, я, бля, не шучу. А Вэк со Светкой спят и даже побазарить не с кем. А сам чего-то не могу заснуть. Гляжу назад, а там коровы эти старые хуярят виски и пиздят. Я с мужем 30 лет уже живу, и я могу сказать тебе, Наташа, откровенно, что с ним у нас все хорошо. Нет, я, конечно, не могу сказать, что я ему не изменяла. Не, я хуею в этом зоопарке. Корова старая, кому ты, бля, нужна? Короче, сели. Трохи было страшно. А вдруг уебемся носом в землю? Оно упадло долететь до сраного Египта и ебнуться. Ну, не ебнулись и хорошо. Захлопали все, заорали сразу. И я похлопал трохи. Век со Светкой тоже. Смотрю в окно, там ничего такого. Сараи, самолеты, горы некие, но малые, как около Днепра. Только у нас травой, а здесь один песок. Все ускакивают с мест, хватают шмотки. А проводница, слышу, там орёт. Всем просьба оставаться на местах. Но хуй кто ее слушает, всем до пизды. А самолет катается туды-сюды. Вылазим с самолета. Да, жарыша, бля, пиздец. Я в куртке старой джинсовой, шо рубашка с майкой, спарился совсем. Век то же самое. А Светка хитрожопая, ветровку сняла у одной майки. Она хоть трохи толстая, но груди заебись. Бля, моя жопа чувствует, что я ей засажу. И нахую я видел Века. Жарыша, а кругом все бегают жиды. Мне Светка говорит, арабы, никакие не жиды. А мне до жопы, все равно жиды. Короче, бегают, пиздят по-своему. Автобус подогнали, мы все сели. Везут куда-то, взад, вперед. Потом подвозят к двери. Выходите. Мы вышли, а что дальше? Ждем, стоим. Народа много, и жиды, и наши. Орут по-своему, а что орут, хуй их поймешь. Другие, те с табличками, говорят по-русски трохи. Нам Светка говорит, чтоб здесь стояли и не уходили. Сама побегла узнавать, что там и как. Мне Век, давай найдем, где ёбнуть. Нет, ты не спеши. Давай сначала разберемся, что, куда, а то заблудимся тут уже дол. И что потом? Приходит Светка, говорит, все ясно. Сначала надо каждому заполнить вот такую вот бумажку. Потом пойти купить там визы. По 12 баксов с человека. Я говорю, а может можно и без визы? Сыграть там под придурка. По типу бабок нет вообще. Давай, попробуй. Светка лахает. На самолет и полетишь назад в Москву. Нормально, да? Приехал и назад. И лахает опять, и Век с ней тоже. Короче, разобрались с этой всей хуйней. Прошли таможню, взяли свои шмотки. Когда в Москве сказали, что все надо сдать, я думал, спиздят обязательно. Но не спиздили, все цело. В автобус сели, ждем. Там сзади некие две бабы говорят. Одна. Ой, ну в Египте сервис никакой в сравнении с Европой. В Египет, если ехать, то в пятерку, да и то не у каждого. А другая. Да, не говори, я так волнуюсь, хоть и говорили, что хорошая четверка. Ну как-то все же боязно. Хотели с Веком поискать бухла, Но Светка разоралась. «Ну-ка, бля, сидеть, а то уйдете, а мне вас потом иши-свиши. В гостиницу приедем, делайте, что хочете». Зашел у автобус некий жид. Взял микрофон и начал говорить. Причем я трохи даже понял. Сказал, что сейчас поедем в гостиницу. «Ну, это мы и сами знаем, без тебя». Я Светке говорю. «Спроси, где там бухла купить, чтобы потом не бегать, не искать». Она: «А что все я? Возьми и сам спроси». «Ну ладно, падла, ты попросишь что-нибудь. Раз нет бухла, то буду спать». И вырубился, разбудили около гостиницы. Отдали паспорта. Один жиденок крутится вокруг. У формы некий цвет поносный, с усами. Я веку говорю: «Ты сикани, жиды почти что все с усами». А он: «А что тебе за дело? Ну ладно, хуй на них». А Светка говорит: «Он здесь носильщик, хочет чемоданы занести, чтобы мы ему на чай за это дали». «Но только нет, мы лучше сами занесем». Само собой, схватили сами сумки, чемоданы и поперли. А этот все равно идет, по типу показать, где комната. Привел их, главное стало, ждет. «Жди сколько хочешь, хоть усрысь». Ну, он потерся трохи и съебался. Короче, комнату нормальную нам дали. Есть ванна, туалет. Душ держится там трохи на соплях, но все равно работает. Нормально. Что все утроем в одной, так это чтоб дешевле. Мне Светка сразу говорит, еще когда в турфирму шли: «Ты можешь, если хочешь, в одноместной, но это будет на $100 дороже, а может быть и больше». «Не, Светка хоть бывает падлой, но бывает и нормальной». «Раз едешь с нами, — говорит, — давай вместе будем в комнате. Но только мы насчет всего договоримся, чтобы не было потом проблем». Ну, мы про все договорились. Век со Светкой на большой кровати, я на малой. А если ей переодеться или что, пусть в ванну сходит. Ну, я, само собой. А если там ебаться захотят, пусть скажут, выйду трохи погуляю.